Кем же в богословии являлся сам Епифаний, столь смело выступивший против величайшего христианского мыслителя Оригена? Иванцов-Латонов отмечает, что хотя богословское образование Епифания было твердо и во всяком случае православно, но при слабости общего образования и неглубоком развитии мысли в самых его богословских суждениях, наряду с понятиями твердыми и истинно православными, высказывались иногда понятия неглубокие, нетвердые и оригинальные, и произвольные, можно сказать, до странности и наивности. При горячности натуры, при крайней предубежденности против еретиков и при недостатке широкой способности входить в смысл мнений, противных личным его убеждениям, он, естественно, мог иногда самым искренним образом, в скобках знак вопроса, А.В., ненамеренно искажать, представлять в преувеличенно темном и грубом виде смысл обличаемых учений и придавать значение всяким преувеличениям, иногда, может быть, и совсем недостоверным известиям о недостатках нравственной жизни еретиков. Горячая ревность к обличению учений противных православию при недостаточно глубоком, в иных случаях, понимание самого православия и мнений, представляющихся несогласными с ним, естественно, могли увлекать иногда в излишнюю строгость суждений и подозрительность, при которой всякое не особенно значительное уклонение мысли от общепризнанного мнения представлялось злою и упорною ересью, подрывом всех основ христианства. Епифаний знаменитого Оригена, к которому при всех его увлечениях с уважением относились замечательнейшие и православнейшие из церковных богословов того времени, считал великим еретиком, и сочинения его, из которых черпали много полезного такие знаменитые учители церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Дидим Александрийский, признавал источником всевозможных ересей. Примечание: Иванцов-Платонов, ереси и расколы первых трех веков христианства. Именно этот, якобы ненамеренно искажающий слова в кавычках, представляющий в преувеличенно темном и грубом виде смысл обличаемых учений, все слова в кавычках, Епифаний Кипрский, как отмечает Сидоров, был основным вдохновителем первой волны оригенистских споров, конец IV, начало V веков, связанных с борьбой против учения Оригена как учения еретического. Примечание. Святой Епифаний родился в палестинском Элефтерополе. В молодости он некоторое время подвязался в Египте, затем, вернувшись на родину в Палестину, основал монастырь, став его настоятелем в возрасте около 20 лет, и пробыл на этой должности более 30 лет, 335-367 годы. Затем, благодаря содействию своего духовного отца, святого Илариона Великого, святой Епифаний был избран и рукоположен в епископа Кипрского и оставался на этой кафедре вплоть до своей кончины в 403 году. Непримиримый защитник никейского символа и борец за чистоту церковной веры, он, однако, допускал ошибки в своих суждениях. Святой Епифаний, например, стал одним из главных предтеч иконоборчества, посвятив три сочинения полемике с иконопочитанием. Будучи сугубым практиком в области монашеской аскезы, он являлся противником тайнозрительного созерцания, во многом восходящего к Оригену. С одной стороны, обширный отдел в панарии Епифания против Оригена является первым полемическим произведением церковного традиционализма, открывающим великую борьбу против богословской науки в церкви. Примечание. Сагарда, древнецерковная богословская наука на греческом Востоке в период ее расцвета, 4-5 века, ее главнейшие направления и характерные особенности. С другой же стороны, его выступление против Оригена было косвенно направлено против того типа монашеской духовности, противником которого он был. Этот тип духовности, ярким представителем которой являлся и Евагрий, в скобках последователь Оригена А.В., глубоко укоренился в первоначальном монашестве. Он был одним из ответвлений того православного оригенизма, слова в кавычках, о котором речь шла выше. Православный оригенизм, в скобках в положительном значении АВ, прослеживается в посланиях преподобного Антония. Он был не чужд и другим известным египетским подвижникам, таким как Памво, Кронид и другие. Вместе с тем и путь сугубой практической, в скобках бездуховной АВ, аскезы, которым шел святой Епифаний, также был достаточно широко распространен в раннем монашестве. Так к нему принадлежал известный коптский подвижник Шенуте, проповедник палочной дисциплины в монашестве АВ. Примечание. Шенуте, 333-451, святой Синуфий в русских святцах, виднейший деятель коптского христианства, имел в своем подчинении несколько монастырей, включая женский. У Шенуте, принявшего устав на основе пахомианского, звуком колотушки не только призывали к молитве, работе, еде и сну, но по этому сигналу даже во время богослужения преклоняли колено и вновь вставали. Предусматривались у Шенуте и телесные наказания, что однажды даже привело к смертельному исходу. Йоланской, копты и их литература. Изречения египетских отцов. Вероятно, крайним выражением данного типа были антропоморфиты, в основе миросозерцания которых лежало буквальное понимание священного писания и боязнь теории в кавычках.